Ибо в этот момент тайники моей памяти открылись, и слова Дживза всплыли в памяти. Так часто бывает. «Одну минуточку, Споут», — сказал я спокойно, — «одну минуточку. Прежде чем вы приступите к делу, вам, возможно, интересно будет услышать, что я знаю все о Юлалии». Это было потрясающе. Я чувствовал себя одним из тех, кто нажимает на кнопки и взрывает мины. Если бы не моя твердая вера в Дживза, я был бы поражен тем эффектом, который имели мои слова на этого человека. Можно было видеть, что он поражен в самое сердце. Он отшатнулся, как будто обжегшись о что-то горячее, и постепенно ужас и тревога охватили его. Вся ситуация напомнила мне то, что произошло в Оксфорде, когда мое сердце было еще молодым. Это случилось во время каникул, и я прогуливался вдоль берега реки с девушкой, имени которой не помню, когда вдруг раздался лай, и мы увидели, как к нам приближается огромная лохматая собака с явно дурными намерениями. Я уже начал прощаться с жизнью, когда девушка, дождавшись, пока собака приблизилась так близко, что были видны белки ее глаз, с необыкновенным присутствием духа неожиданно раскрыла пестрый японский зонтик прямо перед мордой животного, отчего оно сделало три прыжка назад и ретировалось восвоясь. Если не считать этих нескольких сальто назад, действия Родерика Споуда были почти идентичны действиям той собаки. Какую-то секунду он просто стоял, разинув рот. Затем он произнес «А?». Далее его губы раздвинулись в то, что я принял за примирительную улыбку, после чего он сделал 6 или 7 глотательных движений, как если бы проглотил рыбью кость. И, наконец, он заговорил. И когда он это сделал, то это напомнило мне воркующего голубка, к тому же очень хорошо воспитанного. «Ах, так вы знаете...» — переспросил он. «Да», — ответил я. Если бы он меня спросил, что я о ней знаю, то смутил бы меня, но он этого не сделал. «А, и как же вы узнали? Я знаю способы». «Правда?» — переспросил он. «Ага», — ответил я, и вновь на какое-то время воцарилась тишина. Я бы никогда не поверил, что такой непрошибаемый тип может вдруг так сникнуть, но именно так оно и случилось. В глазах у него была мольба. «Я надеюсь, вы никому не расскажете об этом, Вустер? Вы ведь никому не расскажете, Вустер, правда? Не расскажу. Спасибо, Вустер, при условии», — продолжил я, чтобы избавиться от его выходок. «Конечно, конечно, я боюсь, что действовал несколько поспешно», — он погладил меня по рукаву. «Я не помял вам пиджак, Вустер? Я очень извиняюсь, я забылся. Это больше никогда не повторится». «Да уж, лучше не надо. Боже мой, хватать людей за полы пиджаков и грозить переломать им кости. Никогда не слышал ничего подобного». «Я знаю, знаю, я был неправ». «Конечно, вы были неправы. В следующий раз я вам этого не спущу с полу». «Да, да, я понимаю. Мне совершенно не нравилось ваше поведение с того момента, как я приехал в этот дом. То, как вы смотрели на меня за обедом. Вы, наверное, думаете, что люди не замечают подобных вещей, но это не так. Конечно, конечно. И то, что вы назвали меня жалким червяком. Я очень сожалею, что назвал вас жалким червяком, Вустер. Я сказал это, не подумав. Думайте всегда, Споут. Ну что ж, все, вы свободны. Спокойной ночи, Вустер. Спокойной ночи, Споут». Он поспешил выйти, кланяясь, а я повернулся к тетушке Далии, которая издавала звуки, напоминавшие звуки мотоцикла в подвале. Она посмотрела на меня, как если бы я был призрак. И я понимаю, что для непосвященного свидетеля все это было весьма впечатляюще. Да будь я... Тут она сделала паузу. И должно быть, это было к лучшему, ибо она принадлежала к тем женщинам, которые, когда они сильно взволнованы, иногда забывают, что они не на охоте, и глагол, если бы она его произнесла, мог оказаться слишком сочным для нашей приличной компании. «Берти, что все это значит?» Я сделал небрежный жест рукой. «Да, я просто намекнул ему кое на что. Таких, как этот Споут, надо ставить на место. Кто такая Юлалия? А вот на это мне нечего вам ответить. За информацией на этот счет вам следует обратиться к Дживзу. Но толку от этого будет мало, так как клубные правила строги, и его члены должны придерживаться жестких рамок. Дживз, — продолжил я, отдавая должное тому, чему следовало отдать должное, — это мой принцип. —